Новым человеком, которому Foreign Office поручил поддерживать с ним связь, был арабист Эндрю Грин, но когда Грин предложил с ним встретиться, они с Фрэнсис дружно решили, что надо отказаться. У Грина не было ничего нового, что стоило бы обсудить. «Салман очень угнетен?» — поинтересовался Грину Фрэнсис. «Это рациональный или эмоциональный ответ?» «Нет, мистер Грин, он не угнетен, просто ему надоело, что ему морочат голову». Фрэнсис написала Клаусу Кинкелю, чья очередь теперь пришла председательствовать в ЕС. Но Кинкель был непреклонен. Нет, нет, нет. А новым главой Комитета Европарламента по правам человека стал член консервативного немецкого христианско-демократического союза, и это было второй плохой новостью. Немцев иногда хотелось назвать иранскими агентами в Европе. Они вытащили из чулана свои метлы и пытались вновь замести его под ковер. Его 9 рассказов были встречены благосклонно. Майкл Дибдин написал в Independent on Sunday, что эта книга принесла автору больше пользы и больше друзей, чем любое количество речей и заявлений, и это было похоже на правду. После чего Кэт Стивенс, Юсуф Ислам, зловонно высказался в Guardian, точно пустил в ванне пузырь из задницы. Он в очередной раз потребовал, чтобы Ружди изъял свою книгу из продажи и раскаялся, и заявил, что его поддержка фетвы согласуется с 10 заповедями. По прошествии лет он стал делать вид, что никогда не говорил ничего подобного, никогда не призывал к убийству кого-либо, никогда не оправдывал это убийство законами своей религии, никогда не нес ни по телевидению, ни в интервью газетчикам кровожадный невежественный бред. Он сообразил, что живет в эпоху, когда никто ничего не помнит. Отрицай, отрицай, и сотворишь новую истину, которая займет место старой. Рэп Коннелли, новый помощник Дика Вуда, сметливый, горячий, чуточку опасный рыжеволосый молодой человек, в свободное время готовившийся к защите диплома по постколониальной литературе, поднял тревогу по поводу карикатуры в «Гардиан», изображавшей сеть влияния. От мистера Антона на рисунке шли линии Каллану Йентобу, Мелвину Брегу, Иэну Макьюэну, Мартину Эмису, Ричарду и Рути Роджерс и Кривер Кафе. «Все эти люди бывают у вас дома, и это может привести к тому, что охрана перестанет быть секретной», — сказал по телефону Коннелли. Он возразил: «Лондонским СМИ давно известно, с кем он дружит, так что ничего нового тут нет», и через некоторое время Коннелли согласился, чтобы друзья по-прежнему посещали его, несмотря на карикатуру. Иногда у него возникало чувство, что он попал в ловушку, сотворенную людскими представлениями. Если он пытался выбраться из своей ямы и стать более видимым, пресса заключила, что теперь ему ничего не угрожает, и начинала вести себя соответственно. И порой, как в случае с карикатурой в «Гардиан», у полиции из-за этого создавалось впечатление, что положение клиента операции «Малахит» стало более рискованным. И его сталкивали обратно в яму. Хорошо, что Рэп Коннелли не потерял из-за карикатуры присутствие духа. «Я не хочу ограничивать ваше передвижение», — сказал он. Вдруг ни с того ни с сего пришла записка от Мэриан. Гиллан передал ее ему по факсу. «Посмотрела на тебя сегодня в лицом к лицу. Хоть и не хотела, но теперь рада, что посмотрела. Ты был такой, каким я тебя когда-то знала. Милый, добрый и честный. И ты вел разговор о любви. Прошу тебя, давай зароем поглубже то, что мы оба натворили». На бланке, без подписи. Он написал ей в ответ, что будет рад зарыть топор войны, если она всего лишь вернет его фотографии. Она не ответила. Тесное соседство с 4 полицейскими часто досаждало ему по мелочам. Однажды с улицы на дом принялись глазеть 2 подростка, и полицейские сразу же решили, что Зафар разболтал школьным друзьям, где живет его отец. Он не разболтал, и подростки были не из Хайгейтской школы. В доме устанавливались все новые электронные системы безопасности, которые конфликтовали друг с другом. Когда подключили сигнализацию, перестали работать полицейские рации. Когда пользовались рациями, сбоила сигнализация. Наружная система сигнализации, установленная по периметру сада, реагировала на каждую белку, на каждый упавший лист. «Иногда мне кажется, что я попал в фильм про кистоунских полицейских», сказал он однажды Элизабет, чья улыбка была вымученной, потому что беременность, о которой она мечтала, так и не наступала. В спальне становилось все более напряженно, и это не помогало. Они с Элизабет после вечера, организованного журналом «London Review of Books», ужинали в обществе Хитча, Кэрол, Мартина и Исабель, и Мартин разошелся вовсю. «Разумеется, Достоевский писал херово, разумеется, Беккет писал совсем херово». Было выпито слишком много вина и виски, и в результате он яростно заспорил с другом. Они повышали и повышали голос, Исабель попыталась вмешаться, и он, повернувшись к ней, сказал: «Да отвяжись ты, Исабель, нахер!» Он не хотел говорить с ней так грубо, но спьяну вырвалось. Мартин тут же возмутился. «Кто тебе дал право так разговаривать с моей подругой? Извинись!» Он сказал: «Я ее знаю вдвое дольше, чем ты, и она даже не обижена. Ты обижена, Исабель?» Исабель ответила: «Нет, конечно, я не обижена». Но Мартин заупрямился: «Извинись!» «А то что? А то что, Мартин? Может, пойдем выйдем?» Исабель и Элизабет вдвоем старались прекратить этот идиотизм, но Кристофер сказал: «Дайте им выпустить пар». «Хорошо», — согласился он. «Я извиняюсь. Исабель, извини меня. А тебя, Мартин, я кое о чем попрошу». «О чем?» «Никогда больше не обращайся ко мне до конца твоих дней». На следующий день он чувствовал себя ужасно, и ему стало лучше лишь после того, как он поговорил с Мартином и помирился с ним. Они сошлись на том, что такие всплески могут случаться время от времени, но на любви, которую они испытывают друг к другу, это не сказывается. Он сказал Мартину, что внутри у него накопилось очень много невыкрикнутого крика, и вчера вечером какая-то его часть вырвалась наружу не в том месте и не в то время. В ноябре он отправился в Страсбург на заседание парламента писателей. Ради его охраны люди из Рейд заняли весь верхний этаж отеля «Режен Контат». Они были напряжены, потому что шел суд над убийцами Шапура Бахтияра, а конференция была посвящена острой ситуации с исламистами из организации «Исламский фронт спасения» и вооруженная исламская группа в Алжире. Его присутствие в городе существенно увеличивало напряженность. Он познакомился с Жаком Деррида, который напомнил ему сыгранного Питером Селлерсом героя фильма «Чудотворец», человека, идущего по жизни с постоянно действующим невидимым ветровым приспособлением, ерошащим ему волосы. Он быстро понял, что он и Деррида не сойдутся ни в чем. На конференции по Алжиру он заявил, что ислам как таковой, реальный ислам, нельзя признавать невиновным в преступлениях, совершенных во имя него. Деррида не согласился. По его мнению, движущая сила неистовства ислама, не ислам, а дурная политика Запада. Идеология не имеет к этому отношения, это вопрос власти. Сотрудники Рейд с каждым часом нервничали все сильнее. Объявили тревогу из-за угрозы взрыва в оперном театре, где заседали писатели. Была обнаружена подозрительная емкость, устроили контролируемый взрыв. Емкость оказалась огнетушителем. Бабахнуло во время речи Гюнтера Валлерофа, и ненадолго это вывело Гюнтера из равновесия. Он был болен гепатитом и приложил специальные усилия, чтобы приехать в Страсбург и побыть с вами. В тот вечер на телеканале Арте ему задали вопросы из вопросника Пруста. «Какое ваше любимое слово?» «Комедия». «А самое нелюбимое?» «Религия». Перед вылетом обратно рейсом Air France, когда он вошел в салон, одна немка, совсем молодая, впала в истерику, вся побелела и, плача, сошла с самолета. Чтобы успокоить пассажиров, сделали объявление, мол, она плохо себя почувствовала. После чего англичанин, сидевший до этого тихо, как мышь, вскочил и закричал: «Да мы все чувствуем себя плохо, мне самому нехорошо, давайте все сойдем!» Он и его жена, крашеная блондинка с пышной прической в костюме от Шанель цвета «Электрик» и вся в золотых украшениях, покинули самолет, точно мистер и миссис Моисей во главе исхода. К счастью, никто за ними не последовал, и Air France не отказалась обслуживать его впредь. Аятолла Джанати заявил в Тегеране, что фетва сидит костью в горле у врагов ислама, но она останется в силе до тех пор, пока этот человек не умрет. Клариса чувствовала себя лучше. Она настояла, чтобы Рождество Зафар отпраздновал у нее. Они с Элизабет отправились к Грэму и Кэндис, а вечером поехали к Джилл Крейги и Майклу Футу, который побывал в больнице с чем-то неудобно называемым, но, как он уверял, несерьезным. Наконец, Джилл призналась, что это кишечная грыжа. Его рвало, он не мог есть, они боялись, что это рак, так что диагноз грыжи принес огромное облегчение. «Все его органы в порядке», — сказала она, хотя, конечно, операция в таком возрасте — немало испытание. Он постоянно пытался мне объяснить, что я должна буду делать, если его не станет, а я, разумеется, отказывалась это слушать, — произнесла Джилл своим самым что ни на есть строгим тоном. Никто тогда и представить себе не мог, что он переживет ее на 11 лет. Майкл приготовил подарки им обоим. Второе издание биографии поэтов Хезлита для Элизабет и первое издание его же лекций об английских комических авторах для него. Майкл и Джилл окружили их обоих великой любовью, и он подумал: «Если бы мне позволили выбирать себе родителей, лучшей пары, чем это, я и вообразить бы не мог». Его собственная мать чувствовала себя неплохо, была в безопасности и далеко, ей исполнилось 78, и он по ней скучал. «Моя милая Амма, вот еще один год доволакивает ноги, но мы, рад тебе сообщить, стоим на ногах крепко. Кстати, о ногах. Как твой артурит? Когда я был в Рагби, твои письма ко мне всегда начинались с вопроса: ты упитанный или худой? Худой означало, что твоего мальчика плохо кормят. Упитанный – это хорошо. Так вот, я худею, но ты должна этому радоваться. В целом, худоба лучше. В письмах из школы я постоянно старался скрыть, насколько я там несчастен. Эти письма были первыми моими упражнениями по части вымысла. Набрал 24 очка, играя в крикет. Провожу время замечательно, здоров и всем доволен. Когда ты узнала, как плохо мне там было, ты, конечно, пришла в ужас, но тогда я уже готовился поступать в колледж. 39 лет прошло с тех пор. Мы всегда скрывали друг от друга плохие новости. Ты тоже. Ты рассказывала Самин все как есть, а потом добавляла: только не говори Салману, это его расстроит. В общем, мы с тобой друг друга стоим. Так или иначе, жизнь наша, как говорится, устаканилась. Дом не привлекает внимания соседей. Кажется, мы сумели соорудить себе кокон, и атмосфера внутри него порой почти спокойная, и я в состоянии работать. Книга продвигается хорошо, я уже вижу финишную черту. Когда книга продвигается хорошо, все остальное в жизни кажется терпимым, даже в моей странной жизни. Я тут подвел итог года. В отрицательной колонке астма с поздним началом, своеобразная маленькая награда от Вселенной за отказ от сигарет. Но, по крайней мере, я никогда уже не закурю снова. Вдохнуть дым я просто-напросто не в состоянии. Астма с поздним началом обычно протекает не тяжело, но она неизлечима. И, как ты всегда нас учила, чего нельзя вылечить, то надо вытерпеть. В числе плюсов года новый лидер лейбористов Тони Блэр произнес в интервью Джолиану Барнсу кое-какие приятные слова. «Я абсолютно на все 100 поддерживаю его. К таким вещам надо относиться очень серьезно». «Абсолютно на все 100 не так плохо, как, по-твоему, Амма? Будем надеяться, проценты не упадут, когда он станет премьером. А европейским мусульманам фетва, похоже, надоела почти так же, как мне. Голландские и французские мусульмане выступили против нее. Французские, по существу, поддержали свободу слова и свободу совести. В Великобритании у нас, конечно, по-прежнему имеются сокрани и сидики, и братфордские клоуны, так что посмеяться есть над чем. А в Кувейте один имам хочет запретить богохульную куклу Барби. Могла ли ты себе представить, что бедная Барби и я будем признаны виновными по одной и той же статье?» Один египетский журнал опубликовал отрывки из шайтанских аятов по соседству с запрещенными текстами Нагиба Махфуза и потребовал отнять у религиозных властей право решать, что в Египте можно читать, а чего нельзя. Против фетвы, между прочим, выступил Тантауи, верховный муфти Египта. А король Марокко Хасан во вступительной речи на заседании организации «Исламская конференция» в Касабланке сказал, что никто не имеет права объявлять людей неверными, провозглашать против них фетвы и джихады. Это, я считаю, хорошо. Время идет, и вступают в игру фундаментальные вещи. Будь здорова, приезжай поскорее повидаться. Я люблю тебя. Постскриптум. Пресловутая Таслима причиняет в Швеции массу неприятностей Габи-Га, осуждает его, за что, заявляет, что не может сказать о нем ничего хорошего. Похоже, она та еще штучка, она оттолкнула от себя своих защитников по всей Европе. Бедный Габи сделал для того, чтобы избавить ее от опасности, едва ли не больше, чем кто бы то ни было. Правду говорят, ни одно доброе дело не останется безнаказанным. С Новым годом! Я здоров и весел. Он дописал свой роман. 7 лет прошло с тех пор, как Саладин Чамча отвернулся от окна, выходившего на Аравийское море. 5 с тех пор, как Сарея, мать Гаруна Халифа, снова начала петь. Эти концовки пришли к нему в ходе работы над книгами, но концовка прощального вздоха Мавра была у него почти с самого начала. Мавр Загойби произносит на кладбище реквием по самому себе. «Лягу на этот старый камень, положу голову чуть ниже букв R.I.P. и закрою глаза, чтобы, как истори повелось в моей семье, уснуть в час беды с надеждой на радостное и светлое пробуждение в лучшие времена». Полезно было знать последние музыкальные ноты, знать, куда нацелены все летящие стрелы повести, сюжетные, тематические, комические и символические. За пределами книжных страниц вопрос о концовке, приносящий удовлетворение, чаще всего не имеет ответа. Человеческая жизнь редко бывает стройной, и лишь эпизодически она осмыслена. Ее неуклюжесть – неизбежное следствие победы содержания над формой, победы что и когда, над как и почему. Но чем дальше, тем крепче была его решимость придать своей собственной истории концовку, в которую все отказывались верить, в которой он и те, кого он любит, могли бы перейти из мира, определяемого понятиями риск и безопасность, в будущее, свободное от угроз, в будущее, где риск снова станет лишь тем, что сопутствует творческой дерзости, а безопасность – тем, что ты чувствуешь, когда тебя окружает любовь. Он всегда был пост-нечто, согласно рассуждениям светил литературоведения, из которых следовало, что вся современная словесность – лишь последствия чего-то, отзвук чего-то. Постколониальное, постмодернистское, постсекулярное, постинтеллектуальное, постграмотное. Теперь он вознамерился добавить к этому постному меню свое собственное блюдо – постфитвальную литературу, стать помимо того, что по-ко и по-мо, еще и по-фе. Отвоевать – это всегда его интересовало, еще с тех пор, как он написал «Детей полуночи», отвоевывая для себя свое индийское наследие, и даже если на то пошло, со времен более ранних, ведь разве не в Бомбее он рос? И разве не был этот мегаполис построен на земле, отвоеванный у моря? Теперь он снова попытается отвоевать утраченное. Выпустив в свет законченный только что роман, он отвоюет себе место в мире книг. А еще он разработает и осуществит планы летнего отдыха в Америке. Будет выговаривать себе у полицейских начальников все новые приращения свободы. И да, он по-прежнему будет думать о политическом давлении, о кампании защиты. Но он не может ждать политического решения. У него нет на это времени, ему надо хватать те частицы свободы, что лежат в пределах его досягаемости. Надо начать двигаться к счастливой концовке, которую он твердо решил написать для себя. Двигаться, с каждым шагом сбрасывая с себя талику бремени. Эндрю, говоря с ним по телефону о Мавре, расчувствовался почти до слез. Гиллан отреагировал сдержаннее, но и на него роман подействовал. Он был рад их воодушевлению, хоть у него и возникло чувство, что концовка недоработана, что Васко Миранда, злодей последней части, обрисован недостаточно четко. Элизабет дочитала роман, была рада, что он посвящен ей, высказала много похвал и ряд острых редакторских замечаний, но кроме того вообразила, что японка из финальной части книги, чье имя и фамилия Аои Уэ, состояли из одних гласных, в какой-то мере списано с нее и сравнение, которое Мавр Загойби проводит между Аои и его прежней возлюбленной, психически неуравновешенной Умой. Он назвал Аои женщиной более достойной, которую он, однако, любил меньше. Это на самом деле сравнение ее с Мэриан. Ему пришлось целый час убеждать ее, что это не так, что если она хочет найти в романе себя, ей надо посмотреть на манеру писательской речи, на любовную нежность, которую он обязан ей, Элизабет, и которая стала ее подлинным вкладом в эту книгу. Он говорил правду, но, договорив, почувствовал, что принизил роман, вновь ему пришлось разъяснять свою работу, растолковывать мотивы, которые им двигали. Радость от ее завершения была немного испорчена, и он начал опасаться, что люди будут читать книгу лишь как его зашифрованную автобиографию. В тот вечер они ужинали с Грэмом Свифтом и Кэрилом Филлипсом в ресторане «Джули» в Ноттинг-Хилле, и Дику Вуду, поехавшему на этот раз с командой охранников самолично, не понравилось, что они засиделись так поздно. И в полночь он послал ему записку с требованием вернуться домой, потому что шоферы устали. Однажды, на дне рождения у Билли Коннелли, такое уже было, и на сей раз произошла перебранка, клиент операции «Малахит» сказал Вуду, что ни с каким другим клиентом он так, точно с малым ребенком, себя бы не повел, и что взрослые люди иногда сидят за ужином допоздна. Дик сбавил тон. На самом деле, сказал он написал эту записку, потому что официант подозрительным шепотом с кем-то говорил по телефону. Кэс Филлипс провел расследование, ресторан был его излюбленным заведением, и доложил, что официант звонил своей девушке. Впрочем, никто из охраны, даже Рэп, правая рука Дика, его версии с официантом все равно не поверил. «Да ни при чем тут телефонный звонок, мы все это понимаем», — сказал Рэп со смехом. Дик устал только и всего. Рэп извинился перед ним от всей команды и пообещал, что впредь такого не случится. Но им овладело мрачное чувство, что его надежды на все более обычное общение с друзьями разбиты. Ведь никто иной, как Дик, говорил ему, что полиция обращается с ним чересчур жестко, что она излишне ограничивает его свободу передвижения. Стараясь уладить отношения, у него побывала Хелен Хэммингтон, а день спустя приехал и Дик. Он вошел со словами «Я не жду от вас извинений», чем существенно ухудшил ситуацию. Во время этой встречи он, однако, согласился, что нужна большая гибкость. Вину за былую негибкость Дик возложил на Тони Данблейна, который уже не участвовал в операции. «Теперь, когда его нет, вы увидите, что наши люди достаточно сговорчивы». Но Данблейн мистеру Антону как раз нравился, он всегда был готов помочь. Он получил два враждебных послания. Фотографию, выдер с подписанной в кружочке репликой «You shouldn't oughta don't eat» и поздравительную карточку с надписью «Счастливой фетвы, до скорой встречи, исламский джихад». В тот же день Питер Темпл Моррис из антирушдистской парламентской группы Тори произнес речь на семинаре по Ирану в школе восточных и африканских исследований, в которой он в благожелательном присутствии иранского поверенного в делах Ансари заявил, что во всем виноват мистер Ружди, и он должен теперь хранить молчание, поскольку молчание – золото. Это был двуязычный каламбур. В Иране автора шайтанских аятов иногда называли «золотым человеком», что на фарси представляет собой идиому, означающую «нечестный человек», «темная личность». В тот же день Фрэнсис, позвонив, сказал ему, что статья 19 за 1994 год истратила на кампанию его защиты 60 тысяч фунтов, а собрала только 30 тысяч, так что теперь деятельность придется сократить вдвое. На ежегодной вечеринке подразделения А он был растроган, узнав, что команда операции «Малахит» прониклась к его роману сильными собственническими чувствами и уверена, что он должен получить за него букеровскую премию. «Хорошо», — сказал он парням. «Мы свяжемся с жюри и дадим ему знать, что внушительный отряд хорошо вооруженных людей горячо заинтересован в результате». После этого им с Элизабет позволили поужинать в плюще. Охранники заняли столик у двери и глазели на публику, как все остальные. «Он очень взволнован», — сказал он Элизабет, «потому что, окончив прощальный вздох Мавра, он даже сильнее, чем после Гаруны и моря историй, чувствует, что одержал победу над силами мрака. Даже если его сейчас убьют, это не станет его поражением. Им не удалось заставить его замолчать. Он продолжил делать свое дело». Снаружи их ждали папарацци, и все они знали, кто такая Элизабет, но, выйдя из ресторана, он сказал «Меня можно, а ее, пожалуйста, не надо». И все до одного уважили его просьбу. Клариса опять чувствовала себя хорошо. Впервые прозвучали слова «полная ремиссия». У Зафара на лице появилась широкая улыбка, какой его отец не видел уже довольно давно. Клариса, кроме того, хотела поступить на новую работу, на должность заведующей отделом литературы в Совете по искусству, которую он советовал ей попытаться получить. Он позвонил Майклу Холройду, который входил в комиссию, проводившую собеседование, и произнес горячую речь в ее поддержку. «Минусом, — сказал Майкл, — могут счесть ее возраст. Не исключено, что совет предпочтет кого-нибудь помоложе». Он сказал, «Майкл, ей всего-навсего 46, и она прекрасно подходит для этой должности». Она пошла на собеседование и произвела на комиссию сильное впечатление. Через несколько дней она приступила к работе. У прощального вздоха Мавра что ни день появлялись новые друзья. Письмо, полное энтузиазма, пришло из Парижа от его французского редактора Ивана Набокова. Сони Мехта, по обыкновению труднодоступный, еще не прочел. «Да», — сказал Эндрю, помощник Сони, — «он обеспокоился на этот счет». Кошмарный сценарий заключался в том, что Сони запаникует из-за сатирического изображения в книге бомбейской политической организации «Ось Мумбаи», прототипом которой послужила бандитская партия Шивсена, и Рэндом Хаус аннулирует договор, как это произошло с Гаруном. Но в конце концов, после долгих тревожных дней, когда он, получив сообщение, что Сони просит ему позвонить, неоднократно звонил и слышал в ответ, что великий человек занят, они поговорили таки, и Сони похвалил книгу. Рвать договор на сей раз никто не стал. Еще один маленький шажок вперед. А потом шаг побольше. После долгих переговоров между ним и Скотланд-Ярдом Рэп Коннелли сообщил ему, когда прощальный вздох Мавра выйдет в свет, ему позволят выступать с публичными чтениями и надписывать покупателям экземпляры, и об этих мероприятиях можно будет объявлять за 6 дней, избегая пятниц, чтобы мусульманская оппозиция не могла использовать во враждебных целях пятничные совместные молитвы. «Объявление в субботу, мероприятие в следующий четверг», — сказал Рэп. «На это дано согласие». Это был прорыв. Его редактор Фрэнсис Коуди и отвечавшая за рекламу Каролайн Митчелл были чрезвычайно взволнованы. Шаг назад, когда он случился, стал для него полной неожиданностью. Клариса день ото дня чувствовала себя лучше. Она была увлечена новой работой. У Зафара, по мере того, как поправлялось здоровье матери, налаживались дела в школе. И с каждой недели уверенность подростка в себе росла. Вдруг, в середине марта, Клариса позвонила и сказала, что он должен ей заплатить. Так она считает сама, и так считают те, чьими советами она пользуется. Когда они развелись, у него не хватило средств решить с ней денежный вопрос раз и навсегда, и он 10 лет платил ей смесь алиментов и пособий на ребенка. Ее юристы объяснили ей, что она может получить с него громадные суммы, сказала она, впервые признав, что консультировалась с юристами. Но она согласна на 150 тысяч фунтов. «Ладно», — ответил он, — «пусть будет по-твоему. 150 тысяч. Хорошо». Очень большие деньги, но дело даже не в этом. Враждебность, как и любовь, приходит к тебе, откуда не ждешь. Он не думал, что она станет вымогать у него деньги после всех этих лет, после того, как он проявлял огромное беспокойство о ней во время ее болезни, после того, как он замолвил за нее слово в агентстве АП УОД и в Совете по искусству. Справедливости ради, надо сказать, что она про эти телефонные звонки не знала. Скрыть от Зафара, что в отношениях между матерью и отцом вдруг возникла напряженность, было невозможно. Подросток был очень обеспокоен и требовал, чтобы ему объяснили, в чем дело. Почти уже 16-летний Зафар смотрел на обоих родителей во все глаза. Утаить от него правду, об этом нечего было и думать. Заместитель министра иностранных дел Ирана Махмуд Ваизи сделал противоречивое заявление. В Дании пообещал, что Иран не будет посылать убийц, чтобы исполнить смертный приговор, а на следующий день в Париже сказал, что этот приговор необходимо привести в исполнение. Полный провал политики критического диалога между Евросоюзом и Ираном, осуществлявшийся с 1992 года, чтобы побудить Иран улучшить положение с правами человека, отказаться от поддержки терроризма и отменить фетву, стал очевиден. Диалог был недостаточно критическим, да иранцы и не вели его вовсе, не будучи в нем заинтересованными. И как это звалось на парижское выступление в ИИЗИ британское правительство? Да никак. Другие страны выразили протест, но Соединенное Королевство даже не пикнуло. Несколько дней он негодовал на раздвоенный язык Ваизи, а потом ему пришла в голову мысль. Он предложил Фрэнсис Дсоуса такой план. Если рассматривать датское заявление Ваизи как нечто вроде декларации о прекращении огня, то, может быть, удастся побудить французов заставить Иран отмежеваться от последующих замечаний своего заместителя министра в Париже и публично пообещать не приводить фетву в исполнение. Зачем ЕС должен будет пристально наблюдать в течение оговоренного времени и так далее, и так далее. Лишь в этом случае отношения смогут улучшиться и дойти до полного дипломатического уровня. Идея подобной французской инициативы взволновала Фрэнсис. На нее угнетающе подействовала недавняя встреча с Дугласом Хогом, во время которой тот сказал ей, что ничего нельзя сделать, кроме как охранять его по-прежнему. В Иране главенствует Хаменеи, поэтому иранский терроризм продолжается. Хог сообщил Фрэнсис, что иранцы полтора года назад пообещали ему не приводить фетву в исполнение Великобритании. Но он не считал нужным об этом упоминать, потому что это ничего не значило. Так что политика правительства Ее Величества была, как обычно, инертной. Фрэнсис согласилась попытаться воздействовать на французских союзников. Она вошла в контакт с Жаком Лангом и Бернаром Анри Леви, и они начали разрабатывать план. А он даже позвонил Жаку Деррида, тот предложил ему сфотографироваться с французскими парламентариями и предупредил. То, с кем именно вы встретитесь, будет интерпретироваться как политический сигнал, поэтому вам надо остерегаться некоторых персон. Без сомнения, Деррида имел в виду Леви, спорную фигуру во Франции. Но Бернар оказывал ему твердую поддержку, и он не собирался отмежевываться от такого верного друга. 19 марта 1995 года он поездом Евростар отправился в Париж, где немедленно попал в лапы рейд и был отвезен на встречу с группой храбрых французских мусульман, подписавших декларацию в его поддержку. На следующий день он повидался со всеми ведущими политиками Франции Суф Митера, с будущим президентом Жаком Шираком, крупным мужчиной с неуклюжей походкой, удобно расположившимся в своем теле и глядящим на тебя мертвыми глазами убийцы. С премьер-министром Эдуаром Баладюром, человеком с маленьким ротиком и вечно поджатыми губками, чья негнущаяся чопорная фигура приводила на память французское выражение «он как будто аршин проглотил». С министром иностранных дел Аленом Жюпе, быстрым, сообразительным маленьким лысым типчиком, который позднее пополнил список политиков своей эпохи, осужденных за преступления. В его случае это были махинации с государственными средствами. Социалистом Лионелем Жаспеном, который выглядел как несуществующий рыцарь из романа Кальвина. Пустота, облаченная в мешковатый костюм. Они с Фрэнсис предложили им план прекращения огня, и те дружно на него согласились. Жупе пообещал включить пункт об этом в повестку дня встречи министров иностранных дел ЕС. Баладюр дал пресс-конференцию, на которой объявил о плане как об их инициативе. Ширак сказал, что говорил с Дугласом Хёрдом, и тот высказался «за». Он же сам провел пресс-конференцию в Национальном собрании Франции и отправился домой с мыслью, что какое-то движение, может быть, и началось. От Дугласа Хога пришло послание с предложением встретиться в ближайшие дни. «Я думаю, он скажет, что если правительство Ее Величества согласится на французскую инициативу, то начнется страшное давление со стороны заднескамеечников-консерваторов, которые потребуют в случае успеха инициативы отменить охрану», — писал он в своем дневнике. «У меня поэтому должна быть абсолютная внутренняя ясность насчет того, чего именно я хочу». И мне надо будет заставить британское правительство принять в свой лексикон слова «прекращение огня» и «наблюдение», на что мы сподвигли французов. И он должен пообещать, что добьется от British Airways снятия запрета. Рэп Коннелли сказал, «Хог вам ответит, что опасность по-прежнему очень большая, и поэтому от французской инициативы пользы никакой». «Ну, — подумал он, — это мы еще посмотрим». Он отправился встречаться с Хогом, имея в голове всю историю инертности пополам с враждебностью, проявленной по отношению к нему форин-офисом, и был настроен решительно. Его самого и его книгу подвергли нападкам два министра иностранных дел – Хау и Хёрд. Был период, продлившийся не один год, когда никто из дипломатов и политиков не хотел с ним встречаться. А затем был столь же неудовлетворительный период – тайных, отрицабельных встреч со Слейтером и Гором Бутом. Чтобы разбудить британцев, понадобилось давление со стороны других правительств, которого ему пришлось добиваться, и даже тогда их поддержка была половинчатой. Джон Мейджор не захотел с ним фотографироваться и, пообещав ввести более твердую линию своего обещания, не выполнил. Сам же Хок дал понять, что британская политика сводится к ожиданию смены режима в Иране, на что трудно было надеяться. Кто, хотелось ему спросить, сказал британским СМИ, что его заграничные поездки дорого обходятся казне, тогда как на самом деле они не стоят ей ничего. Почему постоянное вранье насчет этих расходов ни разу не было опровергнуто? Дуглас Хок выслушал его сочувственно. Он выразил готовность поддержать французскую инициативу или план прекращения огня, но заметил. «Должен вам сказать, что ваша безопасность по-прежнему находится под весьма реальной угрозой. Мы полагаем, что иранцы до сих пор активно вас ищут, а если мы пойдем по этому пути, французы и немцы быстро наладят связи с Ираном, и в конце концов так же поступит и британское правительство. Политическое давление прекратится, и мне придется послать вам высокопарное письмо, чтобы я смог потом сказать, что вы были предупреждены об опасности. Потом, в смысле после того, как его убьют». «Мы стараемся улучшить формулировку демарша», — сказал Хок. «Он должен включать в себя связанных с вами лиц, всех, кому угрожает фетва. Переводчиков, издателей, книготорговцев и так далее. И мы хотим, чтобы Баладюр отправил документ прямо Рафсанджани и получил, если возможно, его собственноручную подпись на нем, потому что чем выше статус подписавшего, тем больше шансов, что они действительно посадят собак на цепь». Вечером он написал в дневнике: «Не совершаю ли я самоубийство?» Ларри Робинсон, сотрудник американского посольства, осуществлявший с ним связь, позвонил Кармел Бетфорд, желая выяснить, что происходит. Робинсон был обеспокоен. «Иранцам нельзя доверять», — сказал он. «Это подорвет всю нашу стратегию». Кармел отреагировала резко. «Что, собственно, вы для нас сделали? О какой стратегии вы говорите? Если она есть, объясните, в чем она состоит. Предложите что-нибудь. 6,5 лет никто пальцем не хотел шевельнуть. И если теперь вырисовывается соглашение через ЕС, мы его примем». «Я вам перезвоню», — сказал Ларри Робинсон. 10 апреля, в решающий день встречи министров иностранных дел ЕС, позвонил Энди Эшкрофт, помощник Хога, чтобы сказать, что и Хёрд, и Мейджор на вашей стороне, и что французская инициатива теперь стала частью британской государственной политики. Мистер Антон подчеркнул: «Очень важен период наблюдения за тем, как иранцы будут исполнять свои обещания», на что Эшкрофт сказал: «Безусловно, именно так мы и будем подходить к делу». После этого разговора он позвонил редактору «Таймс» Питеру Стоддарду и редактору «Гардиан» Алану Расбриджеру и предупредил их, что надо ждать развития событий. Он позвонил Ларри Робинсону. «Это не альтернатива отмене фетвы, и здесь нет намерения создать зону, свободную от фетвы, включающую в себя Европу и США. Это соглашение повсеместного действия». Робинсон высказал разумные сомнения. «Это может позволить Ирану сняться с крючка». Но он еще не слышал мнения Вашингтона и потому не знал, как с учетом всех обстоятельств настроена администрация – за или против. Сам же Робинсон чувствовал, что опасность со стороны охотников за вознаграждением уменьшилась, но угрозы со стороны режима нет. «Что ж, риск имеется», — сказал он Ларри. «А где его нет?» Он поговорил с Ричардом Нортоном Тейлором из «Гардиан». Разработан проект документа, и ЕС предложит Ирану его подписать. В нем будет содержаться абсолютная гарантия того, что фетву не приведут в исполнение, и он может стать шагом на пути к последующей ее отмене. «Встреча министров», — сказал ему Энди Эшкрофт, — «прошла хорошо. Упоминания о связанных с ним лицах в текст не включили, но французы согласились, что тройка министров иностранных дел обсудит этот вопрос с иранцами устно. Он подтвердил: очень важно поговорить с прессой и выделить главнейшие моменты. К истории удалось привлечь внимание. Все газеты сообщили о ней на первых страницах. «Таймс» намеревалась продолжить освещение темы. Почему британское правительство не подумало о чем-либо подобном раньше? Создалось общее мнение, что это была его собственная инициатива, которую он сумел заинтересовать французов без особого участия британского форин-офиса. «Так-так», — подумал он. «Неплохо». Тегеранское радио заявила. Нелогично со стороны ЕС просить формально гарантировать, что фетва не будет приведена в исполнение, ведь иранское правительство никогда не заявляло, что исполнит ее. Звучало как некая полугарантия. И вот 19 апреля в 10:30 утра по лондонскому времени тройка послов в Тегеране, французский, немецкий, испанский и британский поверенный в делах Джеффри Джеймс предъявили иранскому МИДу требования ЕС. Демарш состоялся, и новости мгновенно передали телеграфное агентство. Верховный судья Ирана Езди высмеял эту инициативу, а СНИ с Баунти сказал: «Этим они только добьются, что фетва будет осуществлена раньше». И, может быть, он был прав. Но Ричард Нортон Тейлор из зарубежного отдела «Гардиан» сообщил Кармел, что Расфанджани в конце своего визита в Индию пообещал на пресс-конференции, что Иран не будет приводить фетву в исполнение. Зафар хотел знать, что происходит. Когда ему объяснили, он сказал: «Отлично, отлично». Глаза подростка засветились надеждой, а его отец подумал: «Если они подпишут документ, нам еще надо будет постараться сделать так, чтобы он не остался пустой бумажкой». Французская инициатива постепенно продвигалась по кишечному лабиринту иранской мулократии, переваривалась и всасывалась по таинственным неторопливым обычаям этого загадочного организма. Время от времени раздавались те или иные заявления, то в положительном, то в отрицательном смысле. Они приводили на ум кишечные газы. Вонь от них была большая, но суть была не в них. Даже громкий, шокирующий слух, глава иранской разведки бежал из страны с документами, доказывающими причастность режима к международному терроризму, был всего-навсего отрыжкой из желудка этого многоголосого гаргантюа духовенства, смрадным пузырем, со взрывным звуком, вылетевшим через один из его многих противоречиво вещающих ртов. Этот слух, что неудивительно, оказался ложным, газообразным ничем. Настоящий, официальный ответ появится, когда придет время. Между тем он опять полетел с Элизабет в Австрию. Министр культуры Рудольф Шольтен, с которым они быстро становились добрыми друзьями, и его жена Кристина пригласили их провести несколько дней вне клетки. Но, приехав, они оказались посреди семейной трагедии. Утром того дня отца Рудольфа сбила машина, и он погиб. «Мы уедем, вам не до нас», — немедленно сказал он, но Рудольф настоял, чтобы они остались. «С вами нам будет легче», — Кристина подтвердила. «Да, останьтесь, прошу вас». В очередной раз он получил от знакомых урок красивого поведения, урок силы. Они поужинали в полном произведении искусства доме близкого друга Шольтена Андре Франци Хилера, эрудита-писателя, актера, музыканта, продюсера и прежде всего творца необычайных публичных инсталляций и организатора ярких художественно-театральных мероприятий по всему миру. Хеллер взволнованно говорил о грандиозном митинге «Праздник свободы», который он готовил. Митинг должен был пройти через два дня на площади Хельденплац. Именно там, на Хельденплац, Адольф Гитлер в 1938 году объявил об аншлюсе Австрии. Антинацистский митинг на том же месте должен был стать актом отвоевания Хельденплац, очищения ее от пятнающей памяти о нацизме, и в то же время ударом по набирающему силу современному неонацизму. Нацистские подводные течения имелись в Австрии всегда, и популярность правых неонацистских политиков, возглавляемых Йоргом Хайдером, росла. Австрийские левые понимали, что противник силен, и это заставляло их действовать по нарастающей все более и более страстно. «Вы должны задержаться», — вдруг сказал Франци Хеллер. «Вы должны там быть. Очень важно, чтобы вы выступили с этой сцены в защиту свободы». Поначалу он отказывался, сомневаясь, что ему следует вторгаться в чужую повесть, во внутреннюю жизнь другой страны, но Хеллер был непреклонен. Так что он написал короткий текст на английском, Рудольф и Франци перевели его, и он по-попугайски его заучил, раз за разом повторяя фразы на языке, которого не знал. В день митинга на Хельденплац небеса над Веной разверзлись и палило так, что казалось, если какой-либо бог существует, то он, вероятно, неонацист вроде Йорга Хайдера. Или, может быть, Хайдер на некий вагнеровский манер имеет доступ к Фрейду, германо-скандинавскому богу природных сил, и в оперной молитве упросил его наслать на мир губительный дождь Рагнарок. Франц Хеллер был очень обеспокоен. Если придет мало народу, это будет катастрофа. Это будет пропагандистский подарок Хайдеру и его сторонникам. Он беспокоился зря. Утренние часы шли, и площадь наполнялась. Люди большей частью были молодые. Одни завернулись в пластиковые плащи, другие держали мало от чего спасавшие зонтики. Третьи просто-напросто равнодушно подставляли плечи ничего не значащему ливню. 50 с лишним тысяч человек принесли на оскверненную старую площадь свои надежды на лучшее будущее. Со сцены раздавалась музыка, звучали речи, но главной звездой митинга была публика, величественная публика, промокшая, но не погасшая. Он произнес по-немецки свои несколько фраз, и пропитанная водой толпа отозвалась приветствиями. Радовался и Вольфганг Бахлер, возглавлявший его группу охраны. «Так ему и надо, Хайдеру», — ликовал он. А на франкфуртской книжной ярмарке видная исследовательница ислама Анна-Мари Шиммель получила премию мира немецких книготорговцев и, к смятению многих, выступила с горячей поддержкой фетвы, направленной против автора шайтанских аятов, книги, которую она ранее осудила. Разгорелся скандал. Она применила было защиту Кэта Стивенса, она, мол, ничего такого не говорила, но потом, после того, как многие заявили прессе о своей готовности подтвердить под присягой, что слышали от нее эти слова, она кратко сказала, что хочет за них извиниться, и так и не извинилась. Безусловно, она была крупным ученым и величественной дамой 73 лет, но это не значит, что она не была членом партии глупцов, возглавляемой Кэтом Стивенсом. Статья 19 организовала поездку в Данию на встречу с премьер-министром и министром иностранных дел, и, несмотря на растущее ощущение бесполезности таких встреч, он поехал. С ним был его издатель Йоханнес Риис, добрый, принципиальный человек с мягкой манерой речи, и из Осло приехал Вильям Нюгар. Им позволили прогуляться по Копенгагену и даже, к его изумлению, поздно вечером побывать в парке Тиволи, где несколько блаженных, беззаботных минут они катались на электромобильчиках, кричали и врезались друг в друга точно мальчишки. Он глядел, как Вильям и Йоханнес с маниакальным упоением гоняют по парковой площадке на своих машинках и думал. «Я за эти годы получил урок не только худшего, что есть в человеческой природе, но и лучшего в ней». Урок отваги, принципиальности, самоотверженности, решимости и чести. И вот что я хотел бы помнить в конечном итоге. Что я был в центре группы людей, которые вели себя так хорошо, так благородно, как только могут себя вести люди. И помимо этой группы я был посреди более широкой повести, наполненной людьми, с которыми я не был знаком и никогда не буду знаком, людьми, испытывающими такую же решимость, как мои друзья на автомобильчиках, не дать им раку взять вверх. Вдруг ожила французская инициатива. Позвонила чрезвычайно взволнованная Джилл Крейги. Радио твердит о том, что иранцы сдают позиции. Он не мог в тот вечер получить подтверждение от кого-либо другого, но волнение Джилл было заразительно. Наутро это было во всех новостях. Амит Рой, автор передовой статьи в «Телеграф», в частном порядке сказал Фрэнсис де Соуса, что провел 3 часа с иранским поверенным в делах Голомрезой Ансари, и тот говорил невероятные вещи. «Мы никогда не исполним фетву, мы отменим денежное вознаграждение». Он оставался спокойным, ложных рассветов было уже много. Но Зафар взволновался. «Чудесно, чудесно!» — повторял он, чем заставил-таки отца расчувствоваться чуть ли не до слез. Посреди поднятого прессой шума они сидели вдвоем и обсуждали вдали от безумевшей толпы Томаса Гарди. Он помогал Зафару готовиться к школьному экзамену. Вместо Хомейни и Рафсан Джани они говорили об Атшебе Эвердин, Уильяме Болдвуде и Габриэле Оуке. Фрэнсис услышал, что в Тегеран по приглашению властей едут западные журналисты, в том числе 5 британцев. Неужели будет сделано заявление? «Не дергайтесь, солнце еще не встало», — сказал он Фрэнсис. «Мула еще не прокукарекал». На следующее утро большая статья в «Таймс». Он сохранял спокойствие. «Я знаю реальность», — поведал он своему дневнику, — «когда я смогу жить без полицейских». Когда меня начнут перевозить авиалинии, когда государство начнут впускать меня без истерики в стиле рейд, когда я смогу снова стать частным лицом, подозреваю, что не скоро. Вторичные фетвы, налагаемые людскими страхами, труднее преодолеть, чем ненависть мул. И тем не менее, он невольно спрашивал себя, неужели я все-таки сдвинул эту гребаную гору? Из кабинета Хога позвонил Энди Эшкрофт. Шум, поднятый прессой, стал для Фориан офиса полной неожиданностью. Возможно, иранцы начали двигаться к смягчению своей позиции. Их официальный отклик, по мнению Эшкрофта, мог прозвучать не ранее, чем через месяц. Встреча между представителями Ирана и ЕС в рамках критического диалога должна была произойти 22 июня, и тогда-то британские дипломаты ожидали услышать официальный ответ на демарш. 30 мая, после встречи министров иностранных дел ЕС, датское правительство заявило. Оно уверено, что Иран даст удовлетворительный ответ на демарш до окончания председательства Франции в ЕС. Французы сильно давили. Иранцы, люди серьезные, выторговывали себе уступки, но ЕС держался твердо. «Близится», — написал он в дневнике. «Близится». Депутат британского парламента Питер Темпл Моррис сказал по радио BBC. «Ружди с некоторых пор ведет себя неплохо, держит язык за зубами, потому-то и стало возможным продвижение». Но интервью, которое Роберт Фиск взял у иранского министра иностранных дел Вилайати, было полно прежней тухлятины. «Фетва неотменима, обещание награды, проявление свободы слова и тому подобное». Отрыжка и метеоризм. Существенного надо было еще дождаться. Полиция теряла самообладание из-за публикации прощального вздоха Мавра. Была достигнута договоренность о чтении отрывков в книжном магазине Waterstones в Хэмпстеде, но теперь Скотланд-Ярд хотел взять назад свое разрешение объявить о мероприятии заранее. «Заместитель помощника комиссара нервничает», — сказал Хелен Хэммингтон. И еще сильнее будут нервничать люди в форме на месте. Она боялась, что они перегнут палку, но кроме того сказала, что специалисты по общественному порядку опасаются бурной демонстрации, которую может устроить группа Хизб-ут-Тахрир. «Эти люди», — сообщила ему Хелен, — «носят костюмы, разговаривают по мобильным телефонам и способны быстро и умело организовать нацеленный удар». Рэп Коннелли, приехав встретиться с ним, заметил. «В органах есть люди, которые относятся к вам очень враждебно и хотят, чтобы чтение было сорвано». Он сказал еще, что, ведя переговоры с авиакомпанией Cathay Pacific Airways о его авторском турне по Австралазии, услышал, что на встречах авиаперевозчиков British Airways пропагандирует свой запрет и уговаривает другие авиакомпании его поддержать. Когда день выхода прощального вздоха Мавра совсем приблизился, борьба между ним и руководителями Скотланд-Ярда, приводившая команду операции «Малахит» все в большее замешательство, переросла в открытую войну. Позвонил Рэп Коннелли. Командор Хаули был в отлучке, и в отсутствие Хаули другой высокопоставленный полицейский чин, командор МОС, солидаризировался против него с нервничающим местным заместителем помощника комиссара Скиттом. «Полиция», — сказал Коннелли, — «отменяет свое согласие на заранее объявленное чтение, потому что это вы». Маргарет Тэтчер тоже написала книгу и собиралась отправиться с ней в турне, и всем мероприятиям с ее участием было автоматически обеспечено максимальное внимание полиции. Потому что, старая гриноповская песня, она сослужила службу стране. А мистер Ружди смутьян и помощи недостоин. Сотрудники, чаще всего имевшие с ним дело, Коннелли, Дик Вуд и Хелен Хэммингтон, она была дома со сломанной ногой, все поддерживали его, но их начальство было непреклонно. «Если он поедет в этот книжный магазин, — сказал Мосс, — он поедет один. Хаули, — сказал Рэп Коннелли, — уже вернулся после уикенда. Я попросил его о встрече, — признался он, вынося ссор из избы. Если он меня не поддержит, я уйду из охраны и, вероятно, опять надену форму». Эти простые слова резанули, как ножом по сердцу. Он рассказал обо всем Фрэнсис Коуди и Кэролайн Митчелл. Они были ошарашены. Они-то планировали выпуск книги, имея в виду его соглашение с полицией, а она теперь в последнюю минуту вознамерилась его нарушить. Он поговорил с Фрэнсис де Соуса. «Мое терпение на пределе», — сказал он ей. «Я не собираюсь больше с этим мириться. Если он пользуется охраной, она не может быть такой субъективной, такой мелочной. Если то, что ему сообщили об этом диктате, подтвердится, он перенесет войну в публичную сферу. Таблоиды, конечно, примутся его чернить, но они и так это делают. Пусть решает Англия». Он вел войну с полицейскими чинами, которые считали, что он не сделал в жизни ничего ценного. Однако, похоже, не весь Скотланд-Ярд придерживался такого мнения. Диквуд сообщил, что помощник комиссара Дэвид Веннес, самый высокопоставленный на данный момент сотрудник полиции, причастный к этой истории, дал добро на чтение в Хэмпстеде, пообещав унять этих паникеров. Рэп Коннери был дома, возможно, мрачно размышлял о том, как потеряет работу, когда предъявит свой ультиматум. Но в итоге никакого ультиматума он не предъявил. В понедельник Хаули приказал Коннелли отменить мероприятие, и тот, позвонив в книжный магазин, отменил его, не поставив в известность ни издательства, ни самого автора. Стало ясно, что обычным оружием эту битву не выиграть. Надо было применить термоядерное. Он потребовал встречи в Скотланд-Ярде на следующее утро и взял с собой Фрэнсис Коуди и Каролайн Митчелл как представительниц Рэндом Хаус, чтобы подчеркнуть, что полиция серьезно нарушила планы издательства. Их встретили престыженные участники операции «Малахит», приковыляла Хелен Хэммингтон со сломанной ногой, здесь же были Дик Вуд и Рэп Коннелли. Все выглядели потрепанными и расстроенными, потому что сражались с начальником, который не привык к таким нарушениям субординации, и результат был плачевным. На них, полицейских немаленького ранга, Хаули накричал. Решение команды, рассказала Хелен, чье лицо под короткой стрижкой было мрачным и напряженным, бесповоротно. Говорить больше не о чем. И тут уже он, действуя по заранее рассчитанному плану, сознательно психанул и начал кричать. Он знал, что никто в этом кабинете не виноват в происходящем, что эти люди по существу рискнули ради него карьерой. Но если он не сможет прорвать их фронт, он проиграл, а он был твердо намерен не проигрывать. Поэтому хладнокровно, понимая, что это его единственный шанс, он дал себе волю. «Если Хелен не может изменить решение», — орал он, — «пусть она, черт побери, немедленно отведет его к тому, кто может, потому что и Рэндом Хаус, и он действовали в строгом соответствии с тем, что полиция назвала возможным, назвала месяцы назад. И такого произвола в последнюю минуту он, черт возьми, не потерпит. Не потерпит, ясно? И если его сейчас же не отведут, куда он сказал, он вынесет это на публику самым громким и самым агрессивным образом. Так что давайте, Хелен, ведите меня к нему, а то хуже будет». Намного хуже, нахер. Через 5 минут он был наедине с командором Джоном Хаули в его кабинете. Если с Хелен он был весь огонь, то теперь обратился в лед. Хаули смотрел на него самым холоднющим из своих холодных взглядов, но по части стужи он мог дать полицейскому чину фору. Хаули заговорил первым. «Мы полагаем, что поскольку в последнее время на вас обращено большое внимание», — сказал он, имея в виду демарш, — «СМИ ухватятся за сообщение о предстоящем чтении и поместят его среди главных новостей». И после этого на магазин обрушатся крикливые орды мусульман. «Мы не можем этого допустить», — заключил Хаули. Отвечая, он постарался сделать голос негромким. «Ваше решение неприемлемо. Довод об опасности для общественного порядка меня не убеждает, и вы проявляете избирательность. На той же самой странице сегодняшний «Таймс», где говорится о возможной иранской оттепели, объявлено о книжном турне «Тэтчер», и вы обеспечиваете ей охрану. И, наконец, поскольку мистер Веннес не далее как вчера дал на мероприятие добро, все в Уотерстоунс и в Рэндом Хаус знают о происходящем, так что эта история будет предана гласности, даже если я промолчу. Но заявляю вам, я молчать не намерен. Если вы не измените свое решение, я созову пресс-конференцию и дам всем крупным газетам, радиостанциям и телеканалам интервью, в которых вам крепко достанется. До сих пор я отзывался о полиции не иначе, как благодарственно, но я могу изменить тон и хочу его изменить». «Если вы так поступите, — сказал Хаули, — вы будете выглядеть очень некрасиво». «Возможно, — ответил он, — но знаете что? вы будете выглядеть не лучше, поэтому выбирайте. Либо вы разрешаете чтение, и никто из нас не выглядит некрасиво, либо запрещаете, и тогда некрасиво выглядим мы оба. Ваш выбор». «Я подумаю о том, что вы сказали», — произнес Хаули своим четким серым голосом. «Я дам вам знать в течение сегодняшнего дня».